Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». У микрофона, как всегда, доктор Александр Данилин, которому думается, что все-таки стоит обсуждать главный материал, из которого сделаны наши души. Ведь, в общем, старые мы или молодые, души наши уже и всегда в первую очередь сделаны из сказок. Более того, больше всего именно на них мы и надеемся. Но что же нам еще остается? И сегодня здесь, в программе «Серебряные нити», мне бы хотелось обсудить, какие уроки мы с вами смогли вынести из сказки «Царевна лягушка». На самом деле, одной из главных русских волшебных сказок, одной из самых запоминающихся, конечно, знакомый всем прекрасно и по сборнику Афанасьева, и по мультфильмам, фильмам, теперь уже даже мюзиклам. В общем, по всему тому, что связано с этим славным образом в наших душах. И все-таки сегодня по телефону 495-956-1514, постоянному телефону прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити», мне бы хотелось еще и еще раз поговорить. Что же они значат, эти герои и персонажи сказки? Кто такая царевна лягушка? Что это за тайная придурь? Уж простите мой неологизм, у царя поставить детей у порога. Детей, самое дорогое, что у него было, царевичей, и заставить их пускать стрелы в разные стороны на авось, как сказали бы мы сегодня. А что это вообще такое за стрелы и что это за царь? Ну, просто напомню, что вообще-то в России всегда думали, что самый главный царь, он в голове. Потому что реальным царям одновременно и верили, и нет. Ну, все как тогда, так и сейчас. А кто она такая, царевна лягушка? Зачем царевичи пускают стрелы? Куда они падают? И осмысленно ли все это получается? Что вы рассказываете детям, когда они спрашивают вас: мама, папа, дедушка, скажи, пожалуйста, о чем сказка «Царевна лягушка»? Сегодняшние такие практичные дети. О чем она для вас? Тоже, наверное, как всегда, самый главный вопрос наш. Про что эта сказка? Что вы вынесли из нее для своего собственного сердца? Вот об этом сегодняшний разговор по телефону 495, это код города Москвы, 956-1514. Это постоянный телефон прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити». Ну, в общем, мы с режиссером думали, какой же музыкой сопроводить царевну лягушку, и как-то оба внутренне пришли к выводу, что лучше Елены Камбуровой царевны лягушки не найти. Поэтому сегодня она поет нам, пока мы раздумываем о сказке. Нас венчали не в церкви, ни в венцах, ни свечами. Нам не пели ни гимна, ни обрядов венчальных. Венчала нас полночь среди мрачного бора. Свидетели были туманное небо да тусклые звезды. Пропел буйный ветер, да ворон зловещий, венчальные песни пропел. На страже же стояли утесы до бездны, постель постилали, любовь да свобода, постель постилали, любовь да свобода. Серебряные нити. Есть у нас маленький форум в интернете. Его можно найти по словосочетанию Данилин «Серебряные нити», чтобы просто не мучить вас адресами, которому я хочу выразить отдельную признательность и отдельное ура. Потому что после сообщений наших постоянных корреспондентов на форуме я, в общем, почти не могу сказать ничего нового. Все мои тайны они за день буквально раскусили. И это было бы так, если бы не один совершенно замечательный звонок, который вроде бы с виду отношения к делу не имеет, а вместе с тем абсолютно точно является абсолютно точным попаданием стрелы в цель. Вот послушайте внимательно. Здравствуйте, меня зовут Андрей. И я хотел бы выступить со своей программой. Я считаю, что москвички, звонящие регулярно на Радио России на программу Александра Геннадьевича «Серебряные нити», достойны лучшего в жизни, как творческие личности. Только как устроить им встречи с достойными женихами из глубинки по всей России, вот в чем вопрос. Я вот, например, хочу взять в жены светскую, известную светскую львицу Ксению Собчак, но не знаю, как это сделать. И хотел бы выступить, дозвониться до прямого эфира Радио России. Тут имеет дело еще достоинство, человеческая честь, совесть и ум, долг и подвиг. Спасибо. До свидания. Ну вот, посмотрите, как все замечательно получается. Иван Царевич, Андрей Стрелец посылает со своего порога три стрелы. Все, правда, летят в сторону Радио России, но, тем не менее, да, это стрелы, и они нормально заявлены, и даже есть четкий выбор, под кого выбрать в «Царевны лягушки». Ну, я надеюсь, что Ксения Анатольевна нерегулярно слушает программу «Серебряная нить», и поэтому как бы... А впрочем, если слушает, может быть, как бы это же все-таки предложение руки и сердца, и, по-моему, совершенно искренне. Так вот, мне кажется, можно сразу понять, что за стрелы посылает Андрей. Здравствуйте, Вера. Здравствуйте. Знаете, вот мне насчет Андрея сложно, но а вот насчет сказки все понятно. Потому что не чувствуется у меня прям вот Иван Царевич у Андрея все-таки. Вот, он же адресно вообще в Ксению Собчак-то направляет стрелы, да? Ну, вот заодно он хочет... Он же не в лягушку. Он же не выбирает лягушку, которая в болоте сидит, квакает. Ну, о чем разговор-то? Тут другая ситуация. Вы уверены, что наше, как это, светское общество представляет из себя что-то другое? Ой, извините, я сейчас не туда уйду. Нет, знаете, все-таки вот мне еще хотел сказать. Вообще я выросла в сказке. В удивительной сказке. К нам прилетали феи, у нас ходили волшебные там всякие коты, и вообще все у нас было так здорово. Вы в Лукоморье родились, наверное. Ну вот, наверное. Вы знаете, у меня действительно было потрясающее детство, и я до сих пор люблю, когда приходит Дед Мороз, и ко мне до сих пор приходит Дед Мороз, мне уже больше вообще, чем вы думаете, но и рядом дети, которые... Я об этом даже не думаю. И вот со мной рядом и дочка, и племянники, они все вот в этой сказке мы живем. И от этого люди получаются счастливы. Это первое, что я хочу сказать, это здорово. Второе, что я хочу сказать, по поводу царевны лягушки. Знаете, вот я всю жизнь, когда смотрю, каждый вечер встречаюсь у мужа Ивана Царевича, да, и думаю, что вот он пришел, мой Иван Царевич, потому что Он сумел. Я не лягушка, поверьте, я вообще не совсем в болоте живу, и вот я совершенно достаточно привлекательный человек, но вот от того, что он оказался рядом, я стала еще больше царевной, я стала настоящей царевной. И он сумел, вы знаете, вот так случилось, что эта стрела, которая была вот направлена, она действительно была вот. Что это за стрела-то, Вер? Что за стрела? Стрела, знаете, вот, мы же не видим людей полностью сразу. Вот стрела летела в... В общем, когда мы влюбляемся, мы же, в общем, не видим сущности человека. Мы влюбляемся в картинку, то, что мы хотим. А труд семейный, работа в семье, вот ту, которая, в общем, со временем, вот как Иван Царевич, там, когда лягушка вообще сняла в себе эти шкурки, да, и он получил достижение свою любимую лягушку вот такой царевной. И вот так же и в жизни, и в семье. Когда мужчина умеет это видеть, делать и достигать, получается вот такая замечательная сказка в жизни. Вот. У нас на сайте даже умудрились вспомнить мой любимый ответ на тему вот стрел. Поскольку оказалось, что у нас с одним из корреспондентов мы любим одни и те же стихи Гумилева. И оба сразу вспоминаем, прямо по вашим словам. Но вы не люди. Вы живете стрелой мечты, вонзаясь в твердь. Вы слеете в радостном полете любовь и смерть. Любовь и смерть. Мне кажется, что и сказка об этом, и стрелы эти, конечно же, стрелы мечты, миссии человеческой или главных целей человека в жизни. Три сына, наверное, должны, если царь внутренний, да, царь как бы, ну, скажем, в голове, то есть не царь вообще, а царь внутри каждого из нас, то тогда две первые ценности понятны. Одна из них – это дочка купеческая. Это традиционные ценности, которые потом отошли целиком в Америку. Мы их сейчас называем американскими. Материальное благополучие. Вторая стрела улетела к боярской дочери, к боярине. И эта ценность нами уже сейчас забываемая, но тоже совершенно очевидная. Сегодня она осталась в таком в чистом виде, пожалуй, только в Европе. Это ценность рода. Древность рода, его значимость, ценность огромного количества поколений семьи, благородной семьи, боярская дочь – это род, род, его величество род. Для нас сейчас, увы, имеющий, конечно, гораздо меньше значения. А вот третье – это что за странная ценность такая? Алло. Ну, третья вот именно сущность, наверное, женская, вот такая, которую нашел. Вот и понятно. Да, был такой старый студенческий анекдот. Ну, как ей потом доказать, что 5 минут тому назад она была лягушкой, такой противной, пупырчатой, вот с такими вот пипирышками. Здравствуйте, Татьяна. Алло. Да, добрый вечер. Здравствуйте. Вот я так думаю, что вот эти стрелы, которые пущены, они как бы на волю судьбы. Если это, так сказать, ну, на уровне такой простонародный. А так это промысел Божий. Ясно тут настолько, что понятно. Что вот на волю Божию положился. Это Господь в сердце. Куда же третья эта стрела привела? Но мне трудно сказать, куда она провела, понимаете? Одна к богатству. Одна к богатству, другая к хорошему роду, к благородной крови. А вот третья? Ну, не знаю, куда она провела. Если это промысел Божий, то, ну, наверное, несомненно, это так, то, в общем, что же такое, кто же такая все-таки царевна-лягушка? А царевна-лягушка – это вот загадка, которую надо каждому для себя. Она, понимаете, для каждого своя царевна-лягушка. Она не может быть одна для всех одинакового значения. То есть вот обидно. Боярыня может быть одна для всех. Ксения

зачем, чтобы кого-то не было. Это же замечательно, здорово. Я сейчас не про то. Это же то же самое, что были бы лучше серебряные нити или не было. Не хочешь – не смотри. Не хочешь – не слушай. А как бы, что же все-таки такое за загадка-то это? Ведь для того и разговариваем, чтобы как-то попробовать ее разгадать. Кто ж она такая, царевна-лягушка, которая отправляется, стрела мечты? Здравствуйте, Павел Ярославович. Какое имя замечательное. Я давно вот не встречал людей, у которых папа был Ярославом. Добрый вечер, уважаемый радиослушатель. Александр, добрый вечер. Вы знаете, я впервые за 5 лет дозвонился вам в эфир. Я хочу сказать слова огромной признательности, слова огромной благодарности за то, что вечерами по Радио России выходит именно такая передача. И именно с вашим участием и то, что ведущим является Александр Данилин. Спасибо вам большое, Павел. У меня случилось 5 лет несчастья, из жизни ушел самый близкий человек мне, это моя мама. И, Саша, вы знаете, именно вы, ну, в череде других людей, ну, вот я сам сотрудник радиостанции, именно вы, как никто другой, помогли мне вечерами, находясь дома, слушая ваши программы, приходить в себя. Вы знаете, я несказанно рад, что я впервые дозвонился на Радио России и могу вам сказать эти слова. Огромное вам спасибо. А по поводу сегодняшней темы, если это возможно и уместно было бы сказать вам ответ такой, то «Царевна-лягушка» — это, может быть, вот эта программа «Серебряные нити», которая вот, вы знаете, вот сначала все как-то так вот смотрели, ведь разные темы, разные вопросы вы задаете радиослушателям. Но я хочу пожелать, чтобы вашу программу, если кто-то не понимает то, что вы делаете, и то, какие вы вопросы задаете и для чего вы это делаете, то чтобы в вашу программу летели только стрелы счастья, добра, справедливости, удачи, любви. И чтобы ваша программа всегда расцветала, цвела. И, Александр... И чтобы с нами жила наша царевна-лягушка. Да, и чтобы она никогда, ее никогда не закрыли. Спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо большое, Павел. Я надеюсь, я тоже могу так сказать. Ну, что здесь скажешь? Ну, просто спасибо вам большое и все. Поскольку раз вы работаете на радио, то прекрасно знаете, как нам нужны эти звонки. Спасибо. Здравствуйте, Светлана Павловна. Здравствуйте. Добрый вечер. Мне кажется, вы из Калуги. Сказка, как и сказка «Аленький цветочек», это апофеоз любви, гимн любви. Сначала родительской. Вот посмотрите, здесь самый любимый младший сын, там самая любимая младшая дочь. И вот через эту любовь родители научили любить своих младших детей, любить то, что их окружает. А не помните, Светлана Павловна? Чудовище. И преодолеть все преграды, которые стояли уже на пути счастья, счастливой любви. Так что я думаю, что эти две сказки – это апофеоз любви. Сначала родительские родители должны уметь любить и любить детей. Тогда и дети будут уметь любить. Светлана Павловна, извините, вы нас слышите? Во-первых, я хотел сказать, что вы из Калуги. Не успел, да? Во-вторых, я вот что хотел сказать. Я хотел сказать, что... Ну, конечно, это так. И, конечно, это совсем не так. По одной простой причине. В действительности... Не любит царевич лягушку. Он, наоборот, все время как бы не очень понимает, зачем ему нужна, и принимает это как рок. Любит он, идет он потом на поиски дочери Кощея Бессмертного, шкуру, которую он сжигает, чтобы она, не дай бог, не превратилась обратно в лягушку. И, кстати, с этим скот, когда он уже пойдет ее разыскивать, если помните, ему навстречу попадется старенький старичок. И этот старенький старичок скажет ему: «Зачем ты лягушью кожу спалил? Не ты ее надел, не тебе ее и снимать». Василиса Премудрия мудреней своего отца уродилась. Он зато осерчал на нее и велел ей 3 года квакушею быть. Тут есть великая мудрость, между прочим, народная, древняя, великая. Вот это... Есть такое у мужчин хроническое желание, которое в действительности никогда и никого до добра не доводит, спалить лягушачью шкуру. То есть, как бы скроить по-своему, перекроить. Есть такой, например, я считаю, крайне нечистоплотный прием, когда мужчина начинает медленно и мотивированно доказывать своей жене, как правило, молодой жене, что родители ее воспитывали неправильно. Как бы выбивает из нее, у нее почву из-под ног, жгет лягушачью кожу, надеется и пытается переделать под себя. Никогда ничего из этого хорошего не бывает, говорит в том числе старенький старичок. Как бы принимаешь жену, принимай ее такой, как есть. Здравствуйте, Элеонора. Алло. Здравствуйте. Слушаем вас. Здравствуйте. Вы из Чебоксар? Да, я из Чебоксар. Я вообще любительница сказок с детства. Я выросла на сказках. Я выросла на сказках нашего знаменитого Литвинова. Я знала все сказки наизусть. И герои сказок — это наши коллективные бессознательные и индивидуальные бессознательные. Царевна лягушка, именно царевна, это наша основа духовная. Наши дары, наши способности, наши таланты, с которыми каждый из нас родился. А шкура – это то, что нам внушается, что у нас воспитывается с детства. И вот раньше времени эту шкурку с лягушки снимать нельзя. Иначе она не готова к восприятию мира. Это ее защита, это ее способ адаптации в мире. А стрела – это мечта, это четко сконцентрированная и направленная мысль, которая бьет как раз по цели. Точно в цель, точно в мишень. В программе «Серебряные нити» вместо стрелы используется целенаправленная работа с воображением в тренингах. Да, да. Да. И поэтому, куда направишь, как сконцентрируешь, то и получишь. А почему Иванушка отправил свою стрелу в болото? Да не знал, где находится душа. Я так понимаю, что болото – тоже огромный слой подсознательного опыта, накопленного каждого из нас. И попробуй там найти эту царевну. Вот, вот такая у меня мысль. А сказки – чудная вещь. Спасибо, Леонор. Ну, ведь не говорили бы мы о них, если бы хотя бы на минуточку в этом сомневались. И опять, конечно, так. Конечно, я согласен. И, конечно, немножечко не так. Потому что, например, болото. Болото – это нечто совершенно иное. И сказка эта есть далеко не только в русских сборниках. Известна она, да, и в сводах древнегреческих басен, и в сказках братьев Гримм. И вот если вы помните сказку аналогичную в сборнике братьев Гримм, то там стрела падает в колодец. И на дне колодца образует, там находится такой же лес, как наверху. И вот в этом лесу на пне сидит избушка и держит в пасти стрелу. Ну, вот об этом вот самом болоте и колодце давайте уже поговорим после того, после той сказки, которую выражает своими песнями Камбурова. Поцелуй меня, моя грудь в огне, я еще люблю, наклонись ко мне. Так в прощальный час лепетал и газ, тихий голос твой, словно тающий, в глубине души догорающий. Так в прощальный час лепетал и газ, тихий голос твой, словно тающий, в глубине души догорающий. Но, увы, мой друг, твой последний вздох мне любви твоей доказать не мог. И не знаю я, чем развяжется эта жизнь моя, чем докажется мне любовь. И не знаю я, чем развяжется эта жизнь моя, чем докажется мне любовь твоя. Извините, по-прежнему на Радио России в программе «Серебряные нити». И по-прежнему пытаемся говорить о роли в наших душах царевны лягушки, о тайнах этих образов. Ну и, конечно, вы, наверное, помните, что царевна лягушка, она встречалась в нашем тренинге, в моих рассказах об учительнице Кате. Она была одним из любимых персонажей Кати, потому что она всегда считала, что как, ну, вслед за восточными учителями, что что-то настоящее, самое значимое, человек может обнаружить в поганых и гнилых местах, и оно находится или ниже взгляда, или выше, но никогда точно во взгляд не попадает. Ну вот, примерно так. Возможно, Катя кокетливо считала, что она и есть та самая царевна лягушка. Для меня, скорее всего, так это и было. Но это опять воспоминания, воспоминания, воспоминания. А вот что сказала одна из наших радиослушательниц до начала прямого эфира. Здравствуйте. Может, я что не так понимаю, но, может, это моя версия сказки. Василиса и Кощей — это жизнь и смерть, часть единого целого, великое таинство, волшебство. И между ними всегда непримиримая борьба. А кто жизнь примет такой, как она есть, тому будет чудо и счастье. За покорность судьба наградит. Счастье в окно улетает, а нам искать его. И не одни мы, ведь добро добром отзывается, а друзья помогают. Это очень русская сказка. Спасибо, Елена из Москвы. И действительно, смотрите, как все тоже точно. Вообще, мне трудно выразить эту мысль, но если мы думаем про сказки, то их уроки всегда безошибочны для каждого из нас, а некого абсолютного мнения о сказке нет и быть не может. Вообще, если говорить о звонке Элеоноры, то мне, например, всегда казалось, что болото, в которое падает стрела, это символ и в русской культуре, да и вообще в культурах мира, это символ инфернального. Это не просто бессознательное, это этакое предвестие ада. Да? Не случайно события в «Собаке Баскервилей» происходит в трясине, которая кажется почти бесконечной. Почему я сейчас это вспоминаю? Потому что болото – это только одна из линий на внутренней географии, на внутренней географической карте, которые соединяют жизнь и смерть, как очень точно заметила Елена. Дело в том, что болото – это место, где изменяет хранительница жизни, мать сыра земля. Это место, где твердь земная может предать для человека с великой русской равнины. Это, конечно, очень важное чувство. Это место непонятного, зона перехода. И, конечно же, царевна Лягушка, недаром дочь Кощея Бессмертного, точно такого же инфернального символа. Помните, если кто-то прочел книжку «Поиск видения» или слушал цикл программ про учительницу Катю, тот помнит, что для нее Кощей Бессмертный был таким символом инфернальности и предательства внешнего мира, то есть символом мирового зла, а не как бы а не демона Мада, да? Именно потому, что как раз Кощей-то бессмертный, как известно, был смертен, потому что сказка начинается с выпущенной стрелы, окончается чем-то похожим, сломанной иглой, о чем тоже написали у нас на форуме. Но я хочу сказать, что у этой зоны, зоны между жизнью и смертью, есть свои владычицы, по всей видимости. И этой древней владычицей была царевна Лягушка из сказки. Между прочим, в сказке очень много разных всяких признаков такого рода. Ну, например, помните, после заданий, которые выполняли царевны по приказу царя, там, значит, ковер, хлеб испечь, был пир горой, да? И стали гости есть, пить, веселиться. Василиса премудрая испила из стакана, до последки себе за левый рукав вылила. Закусила лебедем, до косточки за правый рукав спрятала. Жоды старших царевичей увидали ее хитрости, давай и себе тоже делать. После того, как пошла Василиса премудрая танцевать с Иваном царевичем, махнула левой рукой, сделалось озеро, махнула правой, и поплыли по воде белые лебеди. Царь и гости диву дались. Ну, а старшие невестки, вы помните, да, махнули левыми руками, гостей забрызгали, махнули правыми, кость царю прямо в глаз попала. А почему я вспоминаю эту сцену? Да потому что здесь отчетливо видно, как в одном и том же образе, в одном и том же человеке сходится жизнь и смерть. Да? Она способна мертвое сделать живым. Наверное, она же, так как живет в образе лягушки в болоте, способна сотворить и нечто прямо противоположное. И недаром, что дорогу в ней в этой сказке указывает Баба-Яга уже совершенно жуткого вида, с какой-то такой, я себе представлял, пастью размером в квартиру, потому что про нее написано: лежит Баба-Яга, костяная нога, в нос в потолок врос, а сама зубы точит. Вот ведь какая история. Так вот, я что хочу сказать? Я хочу сказать, что третья стрела или третья ценность – это ценность сугубо шаманская. Это ценность волхвов. Помните, мы это обсуждали, если кто-то слышал, когда анализировали песнь песни и Соломона. Да, мы говорили о том, что царь как бы обязательно должен быть волшебником. В этом его инициация, в том числе инициация в любви. И, наверное, простой человек для того, чтобы жить в сказке, как Вера из Москвы, тоже должен быть волшебником и знать, понимать, что смерти нет, и понимать, что смерть может обратиться в жизнь одним мгновением, одним движением рукава. И, конечно же, это очень хорошо видно в европейской сказке, потому что колодец, который ведет наизнанку мира, да, в выворотку в некоторую, на другую сторону реальности, это образ абсолютно шаманской, да, ну, или кельтской, или какой-либо иной древнеевропейской культуры. Кто-то у нас на форуме написал, что Иван Царевич получает самую лучшую жену. Нет, он получает далеко не самую лучшую жену. Жен, в смысле каком-то таком сугубо народном, лучших явно получают старшие братья. Иван Царевич получает сложности. И получает ради того, чтобы обрести счастье с этой женой, соединиться с ней и тем самым стать подлинным царем, настоящим царем. Поскольку род и богатство у него уже есть, он должен сделать то же самое, что мы с вами видели и чувствовали, совершил царь Соломон. Он должен совершить путешествие за 3-9 земель и пройти через смерть, фактически быть съеденным Бабой-Ягой. Вот когда он проходит через смерть, он становится, видимо, получает знания, да, того самого мистического, сказочного языка, который называется птичьим. Он понимает животными, понимает животных, становится в некотором определенном смысле их царем. Он чувствует себя равным с ними. Он не возвышается над ними. Они для него не дичь и не предметы для добычи пушнины. Они становятся его братьями там, в этом 39-м царстве. И поэтому, потому что они равны, и потому что Иван Царевич знает великий секрет Маугли, да, ведь он говорит что-то вроде «мы с тобой одной крови, ты и я». И тогда звери становятся послушными. И только постигая все это, он становится царем-волхвом, царем-шаманом, царем, достойным любви, по всей видимости, древней богини. Катя в нашем тренинге и в книжках «Поиск видения» называла этих богинь берегинями. А вот он становится достойным руки берегини, которая, естественно, в отличие от своего отца, по всей видимости, обладает вечной жизнью, потому что сама властвует жизнью и смертью. Может быть, не стоит превращать эту сказку в миф, но, в общем, известно, что, по всей видимости, теперь уже научно доказано, что и лягушки, и лебеди когда-то были родовыми тотемами. И действительно существовал символический брак охотника с дичью, который, видимо, остался и в рассказах о животных, которые в конце сказки, и в рассказе о браке с лягушкой. И действительно, такой архетип тотемной супруги и действительно такой лягушачий род, по всей видимости, на наших территориях когда-то существовал. Но я не думаю, что сказка повествует именно об этом. Она повествует о том, что для того, чтобы по-настоящему любить, надо быть немного волхвом, и надо на своей собственной шкуре почувствовать, что такое вечность и как дорого она стоит. Ну, впрочем, не судите меня слишком строго. Я надеюсь, что если вы захотите, мы, как всегда, поищем в этой сказке и новые секреты. В ближайший понедельник мы с вами продолжим возмутивший многих разговор о скуке. Спасибо всем. Спокойной ночи. Слушайте. Господи, не охнуть, не вздохнуть. Дни летят в метель круговерти. Жизнь тропинка от рождения к смерти. Смутный, скрытный, одинокий путь. Господи, не охнуть, не вздохнуть. Снег, и мы беседуем вдвоем. Большую зиму, одолеть ее необходимо, чтобы вновь весной услышать гром. Господи, спасибо, что живем. Yeah.